Глава первая. Утро началось неожиданно. Я проснулась на полу. У ног лежали осколки разбитой кружки, а рядом грязным упреком растеклись остатки какао. Во рту сухость, в голове пульсирующая боль, во всем теле слабость, на часах полдень, а в руке закрытая книга. Книга, в которой больше не было знаний, потому что все они перетекли в мою голову. Истеричный смешок вышел непроизвольно, но на этом с истерикой я закончила. Я всегда знала, что могу больше. Знала, что мир совсем не таков, каким его видят остальные люди. Каким его видели не люди, я еще не знала, но хочу я этого или нет, скоро узнаю. Благодаря контакту с книгой я разом узнала все, чему обычно учат с рождения. Если, конечно, есть кому учить. Но ко всему прочему, теперь я не просто одна из них. Теперь я носитель древнего знания. Утерянного, точнее, украденного и спрятанного несколько тысяч лет назад. Зато благодаря ему я знаю, что могу и кем являюсь сама. Фьюри. Древние, когда создавали все живое, далеко не сразу сотворили людей. Сначала были драконы, затем эльфы, титаны и атланты, оборотни, гномы, орки, гоблины, фейри, фьюри. Еще несколько десятков опытных образцов и, наконец, люди. Многие из малых народностей вымерли, многие ассимилировались. Кто-то ушел в иные миры, кто-то ведет двойную жизнь, а кто-то — фьюри. Хранители знаний. Мудрецы, мыслители, советники великих правителей или, на худой конец, библиотекари и архивариусы. Как я, например. Самая большая проблема фьюри — найти свое место в жизни и пару. Моим родителям повезло. Они друг друга нашли, даже не зная, кто они сами. Я же... Я, кажется, в конце концов начала свой путь, итогом которого станет... Что? Мой задумчивый взгляд вновь остановился на книге, и она словно только этого и ждала, начала рассыпаться пылью. Всего несколько секунд, и у меня на ладони горсть невесомой пыли. Еще две секунды. Нет и ее. Ну что ж, намек понят, назад дороги нет. Пора отправляться вперед. Но сначала... Кряхтя и морщась, я кое-как встала с пола и, радуясь, что сегодня суббота и на работу только послезавтра, отправилась в ванную. Горячая вода расслабила уставшие мышцы. Несколько капель эфирных масел апельсина и сандала привели мысли в порядок, а тщательное растирание тела жесткой губкой придало бодрости. Больше всего было жаль кружку. Их у меня на кухне было всего три. Моя и для гостей, в основном для родителей. Так что потеря одной означала скорейший поход в магазин для приобретения новой. Погода за окном не радовала 30-градусной жарой. Синоптики не обнадеживали какими-либо изменениями. Плюс 31 на завтра хорошей новостью не назвать. Так что, утилизировав погибшего бойца, отмыв подсохшее какао и засунув свое тело в легкий хлопковый сарафан, я подхватила сумку с кошельком, водрузила на нос солнцезащитные очки и отправилась в ближайший супермаркет на поиски кружки, которая мне понравится. Запах раскаленного асфальта резко ударил в нос, стоило только выйти из подъезда, едва не изменив мои планы. Но стоило только на секунду задуматься об открывшейся мне информации о погоде на ближайшие часы и два выходных дня, как я сделала следующий шаг. Несмотря на то, что синоптики уже почти неделю обещали дожди с грозами, мое новообретенное знание уверенно заявило, что ближайший дождь будет не раньше, чем через 3 дня. А так как я являлась не только признанной психологами социопаткой, но и весьма брезгливой эгоисткой, то вариант выпить какао из любой из двух оставшихся кружек меня тоже не прельщал. Вывод. Купить себе новую и постараться вернуться домой как можно скорее, потому что завтракать, как, впрочем, обедать и ужинать, я тоже предпочитала дома. То, что приготовлю сама. Никаких полуфабрикатов, минимум консервантов и прочей современной гадости. Сейчас я понимала, что это говорили во мне мудрые гены Фьюри, но даже в студенческие годы, когда я тратила значительную часть средств на поиск себя и не всегда хватало на еду, я ни разу не смогла съесть хот-дог или доширак. Вот и сейчас, зайдя в супермаркет, задумчиво толкая перед собой тележку и заодно прикидывая, что из продуктов закончилось в холодильнике, я без раздумий прошла мимо стеллажей с булками, заварными пюрешками и 5-минутными кашами, минуя холодильники с готовыми салатами, перемороженным мясом и котлетами. Через 10 минут моя тележка была заполнена яйцами, молоком, гречкой, овсянкой и макаронами высшего сорта. После внимательного рассматривания со всех сторон к ним присоединилась свежемороженая тушка цыпленка. И только после этого я направилась в отдел с посудой. К выбору такого простого предмета, как кружка, я подошла с не меньшей придирчивостью. Во-первых, она должна была быть большой, минимум на 400 мл. Во-вторых, никаких глупых принтов или нелепых цветочков. В-третьих, выбора как такового уже не осталось. Голубая или желтая? Мне не нравился ни тот, ни другой цвет, но идти куда-то еще по жаре не хотелось, поэтому я взяла обе кружки и начала их сравнивать. Да, неручная работа. «Возьмите голубую, она наименее отвратительна». Раздался за моей спиной насмешливый голос, и я повернула голову, чтобы бросить вопросительный взгляд на незваного советчика. «К тому же она гармонирует с цветом ваших глаз». Немолодой мужчина, чья тележка была еще пуста, улыбнулся мне краешками губ, однако его глаза, замершие на моем лице, сказали намного больше приветливого выражения. «Понял. Я тоже поняла. Ведьмак, причем не самый слабый и не глупый. Явно обученный. Он как плечи под легкой рубашкой напряглись». «Леди?» Немного хрипло нарушил затянувшуюся тишину незнакомец и уже с опаской взглянул на мои руки, сжавшие кружки как оружие. «Не стоит». «Вы правы. Моя улыбка была сколь широка, столь и фальшива. Не стоит. У вас ведь нет ко мне претензий?» «Не знаю вашего имени», — поморщился ведьмак, но положение тела слегка изменил, чтобы быть готовым атаковать в любой момент. Эти, казалось бы, нелепые знания проносились в моей голове со скоростью света, а я уже принимала максимально верное и бескровное решение. Сейчас не те времена. Да и ничего противозаконного не совершала. Пока. «Ксения Миронова, Фьюри, архивариус Госуниверситета». Представилась я по форме, чтобы у мужчины не возникло вопросов о моей принадлежности к какому-либо клану. «На учете не состою, предложения не принимаю». Все это ведьмак выслушал очень внимательно, слегка нахмурился, словно не верил в то, что это возможно, и через несколько секунд задумчивого молчания все таки уточнил. «Не принимаете?» «Нет, меня это не интересует». «Однако необычно». Еще больше удивился собеседник и, словно только что сообразив, что в отличие от меня не представился, чуть склонил голову. «Владислав Пешков, ведьмак, советник Северо-Западного объединения. Могу я оставить вам свою визитку, Ксения?» Отказываться не было смысла, потому что мне ее уже протянули, и следовало сохранить хотя бы видимость приличия и дружелюбия. Уверен, он не настолько сильный ведьмак, чтобы понять, какое именно знание я теперь ношу. Да и вряд ли вообще о нем до сих пор кто-то помнит. Но ссориться на пустом месте все же не стоит. «Да, конечно». Визитка перекочевала в сумочку, и я, сунув голубую кружку к покупкам, кивнул на прощание. «Хорошего дня, Владислав». «И вам». Домой я возвращалась в абсолютной уверенности, что за мной уже следят. Ведьмаки. Вездесущие контролеры, желающие знать все, кто, как и зачем дышит, какую сторону и как часто. За неполный час прогулки до супермаркета и обратно я сумела выловить из воздуха достаточно информации, чтобы это испортило мне остаток дня. Казалось бы, современный мир, технологии идут по планете семимильными шагами, а до сих пор практиковалась охота на ведьм. Хорошо, хоть я не ведьма. Всего лишь Фьюри. Хотя это с какой стороны посмотреть, обладая способностью получать информацию прямо из воздуха. Впрочем, на самом деле, немного из иных мест, невидимых глазу. Я становилась невероятно неудобной противницей в случае, если бы решила встать на темную сторону. Наибольшая проблема состояла в том, что эта сторона была весьма условна. Ею могло стать даже бездействие. А еще древние знания тут как тут. Задумчиво попивая свежесваренное какао, я вновь стояла у окна и рассматривала свое отражение. Необходимо действовать быстро. Мой район, оказывается, не так уж и спокоен, как показалось родителям, когда они покупали здесь квартиру. Нет, он довольно тих, и за все годы, что я здесь живу, не слышала ни об одном громком убийстве, разбое или изнасиловании. По подъездам не сидели наркоманы, в подворотнях не ночевали бомжи. Но эта заслуга была отнюдь не у правдомов и участковых. Просто я жила на территории весьма сильного клана вампиров. Не приживали здесь бомжи и наркоманы. Не выживали. Уверена, если не сегодня, то уже завтра я наткнусь еще и на какого-нибудь вампира. И тогда точно не избежать крайне выгодного предложения о сотрудничестве. Отказаться не позволят. И что? А, собственно, и ничего. Одним большим глотком допив какао, отнесла кружку на кухню и вернулась в комнату. Встала перед зеркалом, немного жалея, что оно не в полный рост. И отражение видно лишь по грудь, но затем откинула лишние мысли и сосредоточилась. Носителю столь ценных древних знаний положен защитник, и я готова его призвать. Руки на зеркало, глаза в глаза и слушать лишь себя. Смотреть в себя, смотреть в него, смотреть и говорить. Возможно, это был иврит, возможно, какой-нибудь еще более древний язык. Незнакомые слова, непонятные звуки, неизвестный мотив, но конкретный результат. В какой-то момент окружающее пространство пропало, подернувшись дымкой. Я перестала чувствовать свое тело, слышать, как говорю, но точно знала, что не прекратила призыв защитника, и он уже услышал меня. Осталось лишь дождаться, когда он придет, и держать этот коридор, чтобы ни в коем случае не оборвать связь преждевременно. Текли секунды, складываясь в минуты. И вот, наконец, мое отражение начало меняться. Сначала глаза. Из голубых они стали серыми. Затем волосы. Из длинных светло-русых они превратились в короткие, более темные. По лбу пробежала морщина, загустели брови, раздались скулы, на щеках обозначилась щетина. И спустя довольно продолжительное время на меня взглянул он, мой защитник. Имя. Его голос был груб и неприязнен, а взгляд холоден. Ему явно пришлось не по нраву то, что его призвали. Ксения Миронова, Фьюри. Цель. Защита носителя древнего знания о... Я немного замялась, не желая придавать огласке суть своего знания, но без этого договор не заключить. О сотворении мира. В ту же секунду зрачки собеседника затопили радужку, выдавая шок моего будущего защитника. И лишь спустя несколько секунд он отрицательно мотнул головой, повергая шок уже в меня. Нет, договор не подтвержден. Что? Я не смогла сдержать негодование. Мне нужен защитник. Необходим. Договор не подтвержден. Зло процедил мерзавец и в ту же секунду пропал. А я увидела свое возмущенное отражение. Дерьмо. Я редко позволяла себе ругательство, считая подобное проявление эмоций уделом слабых людей. Но сейчас даже кулаком по зеркалу треснуло. Дерьмо. Он посмел отказать, даже несмотря на то, что за отказ следует наказание. Трус. Подлец. Одно радует, о том, что произошло, он никому не скажет, и суть моего знания останется в тайне. Вот только мне от этого не легче. Что прикажете делать мне? Решение пришло почти сразу же, вот только к его реализации я смогла приступить не раньше ночи. Сначала пыталась найти иные варианты. Прикидывала. Черпала информацию из эфира. Строила различные комбинации и просчитывала свои следующие шаги. Но все они так или иначе сводились к выводу, что я попала в такую яму, из которой самостоятельно не выкарабкаться. Либо как можно скорее найти и довериться сильнейшему, а там уж будь что будет, либо все-таки решиться еще на один вызов. Но на этот раз уже не совсем законный, и заявить всем и каждому, что на мировой доске появилась еще одна игровая фигура. Еще не королева, но уже далеко не пешка. Хотя в королеву я никогда не рвалась. Меня всегда устраивала моя собственная жизнь работника среднего звена. Спокойная, размеренная и понятная. Все. Хватит пустых размышлений. Необходимо провести новый призыв до полуночи. Так у меня будет хотя бы шанс, что на него ответит не совсем отмороженный мерзавец. Теперь я готовилась тщательнее. Вымылась, надела все чистое и свежее, сменив сарафан на домашнюю тунику. Зажгла свечи, благо всегда их любила и имела достаточный запас. К ним добавила тибетских благовоний, которые помогут настроиться на подходящий лад, и вновь подошла к зеркалу. На этот раз звать пришлось дольше. Во всем теле уже чувствовалась слабость, кружилась голова и слезились глаза, но я запрещала себе останавливаться на полпути. Мне нужен защитник. Отзовись, черт бы тебя побрал! И он отозвался. Разом. Весь. Внушительный. Жуткий. Грязный. Истощенный. Темноволосый и темноглазый. В странных одеждах и явно не ожидавший вызова. Грубые черты осунувшегося лица, впалые глаза, чуть заостренные уши, длинные волосы. Отпрянув от неожиданности, я только успела что ошеломленно выдохнуть, в то время как его ладони уже прижимались к моим, а он сам рассматривал меня с немым удивлением. Не человек, явно не человек. Имя. Его глухой безжизненный голос прозвучал в моей голове, но остановился только в желудке, вызвав неприятие и даже легкую тошноту. «Ксения Миронова. Фьюри». «Фьюри?» Мужчина приподнял брови. «Это еще кто?» «Тут уже мои брови потерялись в волосах». «Что за бред? Все, кто берет подобные заказы, знают, в том числе и о Фьюри». «Ладно, неважно», — поморщился собеседник и нетерпеливо кивнул. «Цель». «Защита!» — нахмурилась я, начав понимать, что призвала кого-то не того. Не походил этот отморозок на доблестного защитника? Скорее, какой-то матерый убийца. «Защита!» — с абсолютно неуместной издевкой повторил за мной нелюдь и одними бровями изобразил желание услышать продолжение. «Кого и зачем?» Он начинал меня бесить. Редко кому это удавалось, но на кону стояло слишком многое, поэтому я не разорвала связь, а довольно грубо ответила. «Меня! От остальных!» «Не кипятись!» — усмехнулся мужчина. «Говори по протоколу». «Взаимно». «А время идет», — усмехнулся он вновь, показывая в широкой усмешке небольшие клыки. «Не как у вампиров, намного меньше, но тем не менее клыки». Прежде чем я сумела взять себя в руки и завершить ритуал, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Только после этого, жестко глядя в лицо нахалу с глазами конченного отморозка, я смогла ровно произнести. «Я, Ксения Миронова Фьюри, носитель древнего знания о сотворении мира, прошу твоей пожизненной защиты». «О». На этот раз расширившихся зрачков не было, лишь короткое недоумение, затем тщательная оценка меня, а после быстрый кивок. «Договор заключен». И очень странная, даже немного пугающая ухмылка. «Твою руку, детка». Этого не должно было произойти, но это произошло. Мою ладонь обожгло ледяное прикосновение. Пальцы ощутили грубую кожу собеседника, его лицо стало ближе, а я потеряла сознание. Преданный и забытый, закованный в неснимаемые цепи и фактически погребенный заживо, вне времени и пространства, вне достигаемости спасителей, которых, по сути говоря, и не было, но этого оказалось слишком мало для того, чтобы его убить. Да и не стремились они его убить. Тогда бы пришлось отвечать по закону. А по закону они отвечать не собирались. Месть. Он лелеял эту мечту день за днем, год за годом, столетие за столетием. И все ждал, когда случится хоть что-нибудь. Но, кажется, они просто про него забыли. Все. Забыли. Вот только он не забыл. И не простил. Он не сразу понял, когда что-то начало меняться. Что? Как? Почему? Кто? А затем он увидел ее. Девчонка. Немыслимо. Призыв? Его? Как она вообще сумела прорваться в это место? Хотя, не все ли равно? Это шанс. Тот самый шанс, который он ждал тысячелетиями. Защита? Что ж, с этим он справится в свободное время. Но вот договор заключен, и пора проявить капельку инициативы, иначе он так и останется в этих оковах до скончания времен. Твою руку, детка. Испугалась. Поздно, девочка. Он уже на свободе. На этот раз я очнулась на кровати. За окном мягко светило вечернее солнце, а с кухни доносились тошнотворные запахи подгорелого мяса. Осознание, что в моей квартире посторонний, пришло слишком резко, и первые минуты я просто лежала, замерев и прислушиваясь к звукам, доносящимся из соседнего помещения. Кажется, он ел. Судя по тону, ругался, хотя язык я не понимала. Сначала не понимала. Однако, чем дольше прислушивалась, тем понятнее становились сперва отдельные слова, а затем и предложения целиком, словно я обучалась незнакомой речи прямо на ходу. А он грубиян. Но как он смог выйти? Понятно, что зеркальным порталом, но ведь это невозможно. Хотя, если учесть, кого я звала... Постепенно осознавая, что с этой минуты до конца своей жизни мне придется делить жилое пространство с каким-то уголовником без стыда, совести и прочих необходимых для нормальной жизни качеств, я все отчетливее понимала, что необходимо как можно скорее принять соответствующие меры, обозначить границы личного пространства, распределить обязанности в квартире и выяснить всю его подноготную. Кстати, начать, пожалуй, стоит с конца. Приняв решение, бросила торопливый взгляд вниз. С облегчением обнаружила на себе одежду, в которой проводила призыв, и встала уже без промедления. Замешкалась лишь в дверном проеме, когда поняла, что придется пересмотреть свои принципы воспитания и указать парой метких слов, как не стоит вести себя на моей кухне. Пока готовил, он умудрился испачкать все. Троглодит. «Проснулась», — отметил капитан очевидность в перерывах между поеданием огромного куска мяса, местами пережаренного, а местами сочившегося кровью. «Есть будешь?» «Нет. Как тебя зовут?» «Иден». Не очень приветливо отозвался защитник, при этом не стесняясь красоваться передо мной голым торсом. «А ничего, так торс. Внушительный. Широкие плечи, толстая шея, фактурная грудь в шрамах и непонятных, неестественно ярких черных татуировках. Огромные бицепсы. Даже лицо, кажется, слегка округлилось, хотя ночью он намного больше напоминал истощенного узника замка Ив. Сейчас же словно какой-то забугорный рестлер с экрана сошел. И что примечательно, помыться не забыл. Зачесанные назад длинные волосы до сих пор блестели от воды. Кстати, весьма неоднозначный тип. Грубое лицо с крупными чертами, тяжелые надбровные дуги, упрямый подбородок, но при этом очень умные глаза, явно повидавшие в жизни очень многое. «Кто ты?» — продолжила я допрос, оставаясь в дверном проеме. «Для нас двоих моя кухня была слишком мала». «А когда звала, не интересовалась?» — ухмыльнулся Иден и бросил в мою сторону взгляд, в котором промелькнуло нечто странное. «Впрочем, скрывать смысла нет. Все равно скоро узнаешь. Все узнают». В тоне защитника проскользнули угрожающие нотки, но мне он вновь ответил с легкой иронией. «Я тот, кого мои палачи пообещали вычеркнуть из истории мира, чтобы все звали меня не иначе, как проклятый и забытый. Знакомо определение?» «Нет». Постаралась я как можно небрежнее качнуть головой, хотя вступление мне уже не понравилось. Я узнала, кем являюсь совсем недавно, еще не успела погрузиться в историю. Сначала я решила обезопасить себя от ненужного внимания посторонних, и лишь затем планировала продолжить изучение мира, который мне открылся. Оставив без внимания снисходительный хмык своего гостя, я дождалась, когда он прожует, и спросила еще: «То есть ты преступник?» «Может и так», — небрежно кивнул Иден и потянулся к сковороде за добавкой. «Иногда закон не на стороне правды, а на стороне силы». Проговорил он многозначительно и, бросив на меня оценивающий взгляд, вновь вонзил вилку в мясо. «Кстати, пока ты спала, я кое-что успел выяснить. Меня слишком долго не было, и мир довольно сильно изменился, так что первое время все-таки придется пожить у тебя. Надеюсь, ты не против?» Над этим вопросом я задумалась. Он подразумевал под собой слишком много всего, чтобы я могла ответить на него сразу. «Что же это получается? Откуда он? Где все это время находился? И куда собирается перебраться? И главный вопрос — где планирует брать на все это деньги?» Мутный момент, потому что, по идее, именно я должна была содержать нас обоих. Вот только с учетом того, сколько он ест, неувязочка-с. «Так кто ты такой?» — вновь повторила я в надежде услышать ответ, который мог прояснить хотя бы часть остальных вопросов. «Титан». Ухмыльнулся Иден, отложил вилку и потянулся всем телом, отчего мышцы одна за другой заиграли под его смуглой кожей. «Страшно?» «Нет». Моя ответная усмешка отдавала недоверием. «Какой-то ты мелкий для титана». «Голодал долго». Недовольно сверкнул глазами Иден, явно оскорбленный моим замечанием. Вновь демонстративно взялся за вилку и сосредоточил свое внимание на тарелке. «Но теперь все изменится. Кстати, что бы ты ни думала, у меня на свою жизнь есть и иные планы, кроме твоей безопасности. И хочешь знать мое мнение? Если ты рассчитывала на беспрекословное повиновение ради защиты, ты призвала не того». «Честность за честность? Без проблем. Мне не нужен тупой громила, который будет выполнять слово в слово только четко отданные приказы». Несмотря на грубость защитника, я чувствовала, что на призыв откликнулся именно тот, кто был мне необходим. «Мне нужен воин. Целеустремленный, сообразительный, предприимчивый. Тот, для кого моя безопасность будет ценнее жизни врагов. Остальное меня не волнует. Судя по тому, что ты где-то уже раздобыл мясо и сумел разобраться с системой водоснабжения...» Моя усмешка отдавала ледяным ехидством. «Мы сработаемся». Если я его и удивила, то вид он не подал. Доживал вытер губы тыльной стороной руки и неожиданно скривился. «Кстати, дерьмовое мясо. И весьма дорогое для такого паршивого качества. Ты, как я погляжу, небогато живешь». «Небогато». Я предпочла согласиться, заодно радуясь возможности обсудить финансовую сторону вопроса. «А ты?» «А я, по вашим меркам, нищий бездомный», — хрюкнул Идан и зашарил глазами по кухонным шкафчикам. «Но, уверяю тебя, это временно. Алкоголь есть?» «Не пью». «Правильно, не пей. А вот я выпил бы». Взгляд темно-карих глаз остановился на мне. Защитник оценил скептичное выражение моего лица, явно что-то понял и поморщился. «Ладно, пока не буду. А что пьешь? «Чай. Вряд ли ты будешь какао». «Знать бы еще, что это». Тихо пробормотали мне в спину, пока я подходила к кухонному уголку, чтобы включить электрический чайник. «Ты сделай, там разберемся. «Сладкий?» «Желательно». «Значит, ты у нас беглый преступник». Вернулась я к прерванному разговору, развернувшись спиной к уголку и опершись руками о столешницу. «Искать и преследовать будут?» «Вряд ли», — качнул головой Идан и жестко ухмыльнулся. «В отличие от меня, большинство тех, кто мог противопоставить мне хоть что-то, мертвы. От старости, кстати». «И сколько тебе лет?» 1050, может, 60. Пожал плечами защитник, даже не пытаясь произвести на меня впечатление. Однако произвел.